Анчар. В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвую ветвей, и корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною, и застывает вечеру густой прозрачною смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь уже тлетворный. И если туча оросит, блуждая лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит стекает дождь в песок горючий. Но человека человек послал к Анчару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, да ветвь с увядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыки, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы, и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы.